Глава 13. Подсчет очков. Он нашел меня через 47 минут. Я засекала. Сперва показался светлый внедорожник, который ехал на малой скорости, словно водитель боялся пропустить нужный поворот. А потом я увидела вцепившегося в руль Назара, услышала скрип тормозов, шорох шин по асфальту. Мужчина даже не заглушил двигатель, открыл дверь и бросился ко мне. Боже, как он был хорош эту минуту. Назар опустился рядом со мной на землю, взял за плечи и заглянул в глаза. «Ты в порядке?» «Да, насколько это вообще возможно», — ответила я и всхлипнула. «Ну все, все», — проговорил он, вытирая мне щеки. «Давай-ка». Назар вдруг подхватил меня на руки и поднялся. «Знаете, есть что-то восхитительное в том, что мужчина носит вас на руках». «От меня плохо пахнет», — только и смогла произнести я. «Отвратительно», — согласился он, посадил меня на пассажирское сиденье и пристегнул. «Как? Есть вода?» — прохрипела я. Мужчина открыл бардачок, вытащил бутылку и вручил мне. Я свинтила крышечку и глотнула. Боже, это была самая вкусная вода в моей жизни. «Когда ты вернулся?» — смогла закончить я свой вопрос. 3 часа назад. Назар сел за руль и выехал на трассу. «У полиции на меня ничего нет. Помариновали ночь и отпустили, раз уж я отказался писать признание. Вернулся в отель, а тебя нет». Он бросил на меня внимательный взгляд, который я ощущала всем телом. «Вещей тоже нет. Твой друг сдал номер». Мишка подсыпал мне какую-то дрянь в кофе. Я почти сразу отрубилась. Я снова глотнула воды. «То-то Анфиса сказала, что ты на нем висла». «Она меня не любит». «Да и наплевать». Он постарался улыбнуться. «Скажи, а какой у тебя адрес?» «Что?» Он развернул машину, и мы поехали обратно в отель. «Имейл?» «Столетов, Энн. А ты что, собираешься мне писать?» «Не шаман 2000?» «Я не столь помпезен. Еще скажи, император или просто царь?» Я фыркнула и вдруг почувствовала невероятную усталость. Откинулась на сиденье и закрыла глаза. Открыла их, когда Назар тормозил возле отеля. Лобовое стекло по углам покрыло синим. Да и вообще, в машине ощутимо похолодало. Я забыла про дух с реки. А вот он, вернее, она про меня не забыла. У меня теперь перед ней долг. И долг немалый. К сожалению, я знала один приятный способ его не отдавать. Да и вообще, послать всю эту чертовщину лесом. И название этого волшебного средства — героин. Я поднесла руку ко рту и с силой прикусила кожу, как делала это не раз во время ломки. Посмотрела на след зубов на коже и поймала на себе внимательный взгляд серых глаз. «Все в порядке?» — спросил Назар. «Нет, но я надеюсь, что скоро будет». Я отстегнула ремень. «Подожди». Мужчина открыл свою дверь, обошел машину и снова подхватил меня на руки. «Я могу сама», — слабо возразила я. «Помолчи. Доставь мне такое удовольствие», — проворчал Назар. «Если только удовольствие», — прошептала я, вдыхая его запах и стараясь прижаться к мужчине сильнее. Прямо так, со мной на руках, Столетов пересек гостиничный холл. Правда, я успела заметить удивленную Анфису и чему-то улыбающуюся Марью Ильиничну, прежде чем мы оказались в лифте, а еще через несколько минут в спальне Назара, что примыкало к кабинету. Я успела заметить огромную кровать, застеленную бежевым покрывалом. Но Назар не остановился, толкнул еще одну дверь и поставил меня на ноги рядом с ванной. «Полотенце, халат», — мужчина указал на вешалку. «Чувствуй себя как дома, а я пока закажу нам поесть». «Мне только чай». Я обхватила себя руками, чувствуя, как стало холодно без его объятий. «Сойдемся на курином бульоне». Он поцеловал меня в макушку и закрыл дверь. Я открыла ее через полчаса с влажными после душа волосами, который волочился за мной по полу, и полной головой гудящих, словно пчелы, мыслей. Назар разговаривал по телефону. Он указал мне на край кровати, где стоял поднос то ли с обедом, то ли с ужином. Я вернулась в ванну, достала из кармана джинс телефон и посмотрела на экран. Нет, все-таки ужином. Смартфон жалобно пискнул, сообщая, что неплохо бы его подзарядить. Но раз мои вещи увез Михаил, Глупо надеяться, что он был столь любезен и оставил зарядку. Я убрала аппарат в карман халата и вернулась в комнату. Назар как раз закончил разговор и пояснил. «Следователь очень хочет, чтобы я снова приехал для доверительной беседы, то есть допроса. А ты?» Я села на край кровати и посмотрела на поднос, где стояла чашка с бульоном, тарелка с гренками, а также заварочный чайник и две кружки. «А у меня есть дела поинтереснее, чем сотый раз повторять им одно и то же». «У них хоть версия есть?» Я взяла гренок, тот был еще теплым. «Как идет следствие?» «Семимильными шагами топчется на месте. Мэр как узнал, что мы ему такой подарок преподнесли, сразу взял дело на личный контроль. Велел служивым ужами вертеться, но повесить вину на меня. Так ему хочется спрямить дорогу. А из тюрьмы я вряд ли смогу ему помешать. Представляешь, они даже экспертизу останков успели провести. И тот нож чуть ли не на молекулы разобрали». «И что?» Я откусила от хлеба, совершенно не чувствуя вкуса. «И ничего». Назар развел руками. «Нож чист, я тоже. Животных и девчонку резали другим оружием. Предположительно, керамическим ножом. Лезвие чуть толще, чем стальное, да и заточка другая». «Керамическим или костяным?» — уточнила я. Мужчина внимательно посмотрел на меня. «До костяного они пока не додумались, но это вопрос времени. Кто-нибудь умный обязательно просветит господ сыщиков, что такое нож шамана». Тут я была с ним полностью согласна. Настоящий нож шамана — это кость. Кость животного или человека. И чем старее эта кость, тем лучше. «Значит, все-таки шаман», — пробормотала я. «И что? Никаких реальных подозреваемых?» «Ты кого-то конкретного имеешь в виду?» «Да». Я зажмурилась, вспомнила слова Михаила и произнесла. «Себя. С моим послужным списком они давно должны были надеть на меня наручники». «У тебя настолько героическое прошлое», — рассмеялся мужчина. «А тебе не рассказали?» Я взяла чашку с бульоном, очень стараясь не расплескать, хотя руки дрожали. «Думаю, просто обязаны были, после того, как мое имя скормили их базе». «А вот об этом не беспокойся». Он сел рядом. «Мария Ильинична дала полиции не те данные. Как-то у нас останавливалась одна Рина больше года назад». «Надеюсь, у нее не будет неприятностей», — проговорила я, чувствуя невероятное облегчение, а вместе с ним и тревогу. Пластырь нужно сдирать резко. Я уже подготовилась к боли, думала, что подготовилась, а теперь оказалось, что делать это вовсе не обязательно. «Вряд ли. Для того, чтобы доставить той Ирине неприятности, служивым придется сгонять в столицу нашей необъятной родины». «Вообще-то, я имела в виду Марию Ильиничну, но ты заставляешь меня чувствовать вину за то, что не подумала о тезке». «Мария Ильинична мастерски отыгрывает бабку в маразме, особенно перед разными чиновниками, коммивояжерами и свидетелями Иеговы. Да и к тому же, она дала операм всего лишь ксерокопии документов. Она же не нотариус, копию не заверяла, да и вообще плохо видит». «Она кто?» — я посмотрела на Назара. «Она зовет тебя по имени, как близкий человек. Это не слишком личный вопрос? Если так, то я...» «Ты что, извинишься и уйдешь?» Он улыбнулся, и лучики морщинок разбежались от уголков его глаз к вискам. Вдруг вспомнилось, как он назвал меня своей девушкой. А я разревелась прямо там, на шоссе 109. Хорошо, что никто не видел это позорище. «Может, пора уже определиться с планами на будущее? Раз уж ты сидишь в моей спальне в одном халате, который я уже минут 10 мечтаю с тебя снять». Я молчала, и тогда он со вздохом пояснил. «Мария Ильинична — моя несостоявшаяся мачеха. Они с отцом жили несколько лет вместе, но до свадьбы у них дело так и не дошло. Они расстались, когда мне было лет 12. Она уехала из Медведина, мы с отцом остались. Я встретил ее полтора года назад в каком-то фонде. Встретил и позвал сюда. Надоело быть одному. Катарина исчезла, семейная жизнь не заладилась. Захотелось иметь кого-то родного рядом, кого-то, кому можно повернуться спиной и не получить нож под лопатку». Что-то появилось в его голосе, какая-то горечь, от которой у меня защемило внутри. «Так как насчет определения?» Мужчина положил руку мне на колено, я сделала очередной глоток бульона. «Кто ты мне? Кто ты себе и что натворил, раз так боишься полиции? Откуда эта тень в глазах? И этот страх?» Руки задрожали, и чашка с бульоном стукнулась на зубы. Я поставила ее на поднос. Видимо, пластырь все же придется содрать и обнажить рану. А это не очень приятное зрелище. «Убила кого-нибудь?» Назар стал разминать мне плечи. Тон был шутливый, но то, что я не ответила, насторожило мужчину. «Серьезно?» Его руки замерзли. «Нет», — ответила я, и он провел по моей шее. Так и хотелось наклонить голову и потереться щекой об его руку. Хотя бы на прощание. «Тогда что? Чем ты занималась в компании этого мошенника? Шантажом, вымогательством, выманивала у бабушек пенсию?» «Нет. И не потому, что такая хорошая, а потому, что пенсия — это не наш размер. Слишком мелко для Михаила». «Так чего же ты стесняешься? Не вымогательство и шантажа, а чего?» Подсела на героин, и это было еще до Михаила. Он присвистнул. «Дорогое удовольствие». «На самом деле не очень. Кокаин дороже». Я не знала, куда деть руки, сцепила пальцы и положила на колени. Но это удовольствие, скажем так, постоянное, а деньги имеют свойство заканчиваться. Назар вдруг взял меня за руку и закатал рукав халата. Они давно зажили. По первости, когда я уже подсела, но думала, что в любой момент могу соскочить, кололась в ноги. Их спрятать проще, чем руки. «Давай я скажу, что вижу». Он провел пальцами по плечу. «Я вижу оступившуюся девочку, которая упала в яму, а потом нашла в себе силы выбраться из нее. И эта девочка даже не представляет, насколько она сильная». «Не надо», — попросила я, чувствуя, что еще немного и разревусь, так и не рассказав всего. А это нужно сделать. Нужно содрать пластырь. Это еще не все. Назар наклонился и поцеловал меня в шею. Как я уже сказала, деньги имеют свойство заканчиваться. В один день закончились и у меня. «Ты воровала?» — тихо спросил мужчина. Я ощутила его горячее дыхание на своей коже. «Нет. То есть, да, но на кражах меня не ловили». «А на чем ловили?» Я набрала воздуха, как перед прыжком в воду, и выпалила. «На занятии проституцией». Я почувствовала, как он окаменел. Как руки, еще минуту назад бывшие такими нежными, напряглись. Когда деньги кончаются, дилеры с удовольствием принимают оплату натурой, особенно от новеньких. Назар выпрямился. А когда девчонки надоедают, они подгоняют их другим желающим. Тариф простой. Один минет — одна доза. Черт! Мужчина встал, а у меня не хватило смелости посмотреть ему в глаза. Меня 5 раз арестовали в разных притонах и даже на секс-вечеринках. Мерзкое дело на самом деле. Но тогда меня это не волновало. Только очередной укол. «Сколько?» — хрипло спросил Назар. «Сколько их было?» «Серьезно?» Я все-таки повернулась, глаза мужчины горели. «Тебя интересует количество? Прости, я не считала. Но заселить небольшой городок хватит. Имен не помню. Список составить не могу». «А что помнишь? Только их?» Он не договорил. Не смог. Выпрямился, сжал кулаки, развернулся и вышел из спальни. Дверь хлопнула. Я вздрогнула и обхватила себя руками. Вот и все. Пластырь содрал, и рана оказалась столь неприглядной, что Назар не выдержал. Не хочется признавать, но в чем-то Михаил оказался прав. Правда, штука неприятная. Я снова услышала далекую песню, что так напоминала плач. Мне самой хотелось даже не плакать, хотелось завыть в голос, а еще швырнуть в стену чем-нибудь тяжелым. Хотелось выскочить за дверь, догнать Назара и попробовать объяснить. Нет, не объяснить, а сказать, как жаль, что я не могу изменить прошлого. И это прошлое только лишило меня шанса на будущее. Дыши, Ринка, просто дыши. Это уже немало. Я встала с кровати и вернулась в ванну. Одежда валялась на полу, грязная и отвратительно пахнущая. Будь это иначе, я бы тут же натянула ее на себя и сбежала. На этот раз окончательно. Всяко лучше, чем снова посмотреть в глаза Назару и услышать его. «А что помнишь? Только их?» «Члены», — он хотел сказать. «Члены». Я поняла, что дрожу. Почему же так холодно? Лучше уж я думать о холоде и об одежде, чем о том, что здесь произошло. Лучше слушать тихие стенания из люкса, чем собственные мысли. Можно, кстати, уйти в халате. Точно, и поймать попутку. Ага, давно тебя незнакомые мужики в машине не трахали. Успела соскучиться? Есть все шансы освежить воспоминания. Не хочу, четко произнесла я и поняла, что это правда. Как бы я ни желала снова вогнать в вену шприц, возврата к старому не будет. Лучше сразу сдохнуть, навести двойную дозу, и вся эта ерунда станет совсем неважной. Вот только жизнь Назара не ерунда. У нас? У него совсем не осталось времени. И если библиотекарь не ошибается, то сегодня вечером кто-то перережет ему горло. Стоп. Я бросилась к окну, за которым уже собрались вечерние сумерки. Вот черт, что же делать? Далекий плач ввинчивался в уши, сопровождая мои бестолковые метания. В том чертовом люксе продолжала петь женщина. «А ну, заткнись!» — рявкнула я. «Иначе сама тебя заткну». Странно, но дух из люкса тут же замолчал. Почему раньше мне такое простое решение в голову не пришло? Почему я вообще бежала от этого? Почему так боялась того, что видела? Того, что отличалось от привычной картины мира? Сейчас от страха не осталось и следа. Ни неприятия, ни отторжения. Сейчас мне стало наплевать почти на все, кроме Назара. Я должна хотя бы рассказать ему о том, что нашел библиотекарь. О ритуале шамана, потерявшего свое место силы. Я вышла из ванны, потом и из спальни. Я все-таки побежала за Столетовым. Придумала предлог и побежала. В коридоре никого не было. Я переступала босыми ногами по зеленому ковру. Из-под двери кабинета виднелась тусклая полоска света. Значит, далеко он не убежал. Понятия не имею, хорошо это или плохо, и понятия не имею, куда Назар должен был убежать из своего отеля. Но одно я знала точно. Раз он здесь, то значит не на улице. Значит, он не у столба. И психу, что резвится в отеле, сегодня придется обойтись без намеченной жертвы. Я несколько минут мялась перед дверью, поправляла халат, вытирала щеки. В общем, тянула время. И все же открыла дверь. Сперва на несколько сантиметров и заглянула в щелку. В кабинете царил полумрак. Лишь настольная лампа отбрасывала ровный круг света на столешницу, освещая графин с янтарной жидкостью. Назар стоял спиной к двери и снова смотрел в окно. Видимо, это его любимая поза для размышлений. Он услышал, как я вошла, плечи напряглись, кубики льда звякнули в бокале, когда его рука дрогнула. «Возвращайся в спальню. Я не в настроении сейчас разговаривать о твоем прошлом», глухо произнес он, отпивая из бокала. Он не велел мне убираться из отеля и из его жизни, он велел вернуться в спальню. Хороший знак, правда? Я не о прошлом пришла говорить, а о настоящем. Я закрыла дверь и подошла к столу. Назар молчал. Я принюхалась. Теперь отвратительно пахнешь ты. И присела на край стола. Вряд ли от отсутствия у меня такта станет хуже. Хуже уже просто некуда. Алкоголь не решает проблем. «А героин решает?» — спросил Столетов, поворачиваясь. «Нет», — ответила я. «Но он делает их совсем неважными, хотя бы на несколько часов». «Надо будет попробовать. Может, тогда я пойму, почему ты...» Он не договорил и снова отпил из бокала. «Не стоит», — с дрожью в голосе ответила я. «Утром, как только откроется прачечная, я выстираю одежду и уберусь из твоей жизни, на этот раз навсегда». «Утром?» — он изогнул бровь. «А почему не сейчас?» От его слов стало больно. Так больно, что трудно дышать. «Потому что убегать босиком и в халате на голое тело совсем не так романтично, как я думала». «Весь мир совсем не такой, как мы думаем». Его взгляд опустился ниже, на разошедшиеся полы халата, на мои голые ноги. «Ты пялишься на мои колени», — констатировала я спустя одну томительную минуту. «Мой кабинет. Хочу и пялюсь». Он снова отпил из бокала. «Так что ты хотела рассказать, прежде чем убраться?» «У твоего библиотекаря есть теория, объясняющая все эти убийства и даже нападение на девушку». «У моего кого?» «Библиотекаря Павла Васильевича». «Серьезно? Я заинтригован. И что же Павел Васильевич придумал?» Голос мужчины был полон злой иронии. «Не придумал, а нашел в описаниях старых ритуалов, одно время практикуемых в верховьях реки Лены». Я оперлась руками о стол и начала рассказывать о ритуале, о лишенном месте силы шамане, о принесенных жертвах, А Назар все это время пил и смотрел на мои коленки. Пил и смотрел. В какой-то момент я даже вытянула ногу и посмотрела сама, чтобы понять, что там такого занимательного. Я даже не была уверена, слышал ли он меня, потому что на лице Столетова отражалась одна лишь злость. Он злился, пил, смотрел и снова наполнял бокал. Так что у нас тут безумный шаман. И на ближайшее время назначено твое торжественное жертвоприношение у последнего столба. Закончила я и бросила взгляд в окно. На улице совсем стемнело, но никто не торопился кричать «караул». «Мое!» Он хохотнул и резко поставил стакан на стол. На белую ткань халата выплеснулось несколько бежевых капель. «Ну а чье же еще?» Я смотрела на него, а он смотрел на меня. «Других шаманов здесь не наблюдается». «Занятно». Назар склонился и оперся ладонями о стол по обе стороны от меня. «Я знаю кандидатуру поинтересней». Он был так близко и так далеко. «Я тоже». Почему-то шепотом согласилась я и облизнула губы. Ничего не могла с этим поделать, особенно когда он так смотрел. «Позволь в этом убедиться». Я хотела спросить, в чем, но в этот момент он поднял руку и коснулся моей шеи. Подцепил ворот халата, провел пальцами вниз, и махровая ткань упала с плеча. «Позволь понять, как же все так получилось?» В его голосе слышались хриплые нотки. «Так хреново, что хоть волком вой!» Он говорил, а его пальцы касались груди. Сжали сосок, я шумно выдохнула. Глаза мужчины вспыхнули, я подалась вперед и... Все случилось слишком быстро, чтобы осознать. Слишком быстро, чтобы даже задуматься. Он поцеловал меня. На этот раз совсем по-другому. Зло и грубо, почти больно. Но даже от этой грубой ласки я задрожала. К черту все. К черту прошлое, к черту завтра. Назар оторвался от моих губ. Я положила руки ему на грудь, но он оттолкнул их. Дернул за халат, почти стащил меня со стола. А когда босые ступни коснулись пола, Столетов вдруг развернул меня спиной к себе. «Хочу проверить, можешь ли ты сказать «нет»?» Одной рукой он задрал халат, а второй схватил за волосы, заставляя запрокинуть голову назад. Чтобы удержать равновесие, я оперлась руками об стол. «Ну давай же, скажи мне «нет»,» — прошептал он, прижимаясь губами к моей шее. «Можешь?» — я услышала звук открываемой молнии, ощутила его член у себя на ягодицах. «Могу», — ответила я, подаваясь назад. Теперь уже он с шумом втянул в себя воздух. «Но в данном случае не хочу. Не хочу говорить тебе «нет». «Мне?» — спросил он, снова прижимая меня к столу и потребовал. «Отвечай!» «Тебе», — выдохнула я, — «только тебе». И он вошел в меня. Я вскрикнула, а он хрипло рассмеялся, продолжая двигаться, продолжая прижимать меня к столу. Стоящая на нем лампа шаталась, круг света дергался, наши тела то сливались в единое целое, то распадались. Вдох за выдохом, движение за движением. В какой-то момент Назар стернул с меня халат полностью и отбросил в сторону. Я задела рукой графин, и тот упал. Резкий запах спиртного усилился. Лампа качалась, свет сменялся тьмой. Наши тени танцевали вокруг нас. Весь мир танцевал. Я всхлипнула, подаваясь назад, а Назар, рыча как дикий зверь, вперед. Я поняла, что больше не могу. Поняла, что еще миг, и я задохнусь. Еще одно его горячее движение, резкое, сильное, и все. Я рассыплюсь на осколки, вряд ли захочу, чтобы меня собирали. Назар обхватил меня руками за плечи, склонился к самому уху и прошептал. «Кричи! Кричи для меня!» Ну как я могла отказать, особенно когда ощущала его внутри себя, чувствовала разрастающийся с каждым движением жар. Я закричала. Весь мир замер, словно услышав мой крик. Лишь круг света на столе продолжал качаться. И наши тени качались вместе с ним. На один ослепительный миг мне показалось, скорее всего, показалось, что тень мужчины изменилась. Стала больше, сгорбилась, а шерсть на загривке... Нет, волосы на затылке встали дыбом. А потом закричал Назар. И все тени... Все круги света перестали иметь значение. Лампа, качнувшись в последний раз, со звоном разбилась, оставляя нас в темноте. Не знаю, сколько мы так простояли, сколько дрожали, стараясь выровнять дыхание, пока Назар не отстранился и не сказал то же самое, что и раньше. «Возвращайся в спальню!» И его голос, словно в противовес тому, что только что произошло, был холоден, как лед. Вот и все. Хэппи-энда для принцессы-наркоманки в сказках не предусмотрено. Что ж, теперь я хотя бы знаю, как это могло бы быть. «Дай слово, что проведешь эту ночь здесь», — попросила я тихо. «Скажи, что не пойдешь туда». Я посмотрела в темноту за окном. «И я уйду». «Иди, никуда я не денусь», — с горечью сказал Столетов. «Хватит с меня сегодня развлечений». Я подобрала с пола халат и вышла из кабинета. А Назар меня не остановил.